пастух», — сказал друг артист. «Честно говоря, я не верю, что Голубков сможет вытащить их». «Я тоже». «Так что же?» — мрачно спросил док. «Замкнутый круг? Нет выхода?» «Когда это у нас не было выхода?» — возразил Муха. «Док, у тебя что, очко заиграло? Глазам своим не верю». «Я смотрю, Олег», — скривился док, — «что у тебя очко чугунное». «Просто надо сначала вытащить Серегину семью», — продолжил боцман мысль Мухи, — «а потом, как следует, заняться Крымовым». «И мы вполне можем обойтись своими силами», — вставил артист, — «а не ждать, когда попробует свои дипломатические возможности Голубков». «Конечно», — согласился Муха, — «я это и имел в виду». «В чем дело-то? Пастух еще вчера объявил войну НАТО». Док с сомнением покачал головой и вопросительно взглянул на пастуха. «Ну, что скажешь, командир?» «Так вы уже сами все сказали», — улыбнулся пастух. «Мне даже предлагать ничего не надо». «У тебя уже есть план?» «Есть. Ошибиться трудно. Вариант у нас только один. Мы должны переиграть Крымова». «Что ты имеешь в виду?» Пастух поднялся из кресла, прошелся по комнате, собираясь с мыслями, а потом подробно изложил свой план. Он сформировался в его голове еще до того, как закончился телефонный разговор с Крымовым. «Мы знаем, — сказал пастух, — что Крымов собирается получить 22 июля, то есть послезавтра, полмиллиона долларов. Значит, завтра героин уже будет в Голландии. А каким образом, не знаем не только мы, но и наша доблестная контрразведка. Когда же из Амстердама переведут деньги в Винтрансбанк и Крымов их снимет, он либо переведет их дальше в Гонконг, оставив себе свой процент, либо захапает все. Я думаю, что он наложит лапу на все деньги, и если это действительно так, то для нас такой поворот даже лучше». Из этого следует вывод, что в тот же день, 22 июля, Крымов вместе с деньгами навсегда исчезнет из Москвы, да и вообще из России. А ФСБ вместе с управлением на следующий день, 23 июля, останутся у пустого трейлера 23.5 АСС. Дальше у Крымова будет очень много дел до дня проведения операции «Имитатор». Это, считай, 26 июля. Но после 26-го он наверняка первым делом доберется до Ольги и Насти. Значит, к этому дню мы должны уже успеть вывести моих девчонок и вплотную заняться Крымовым. А у нас нет ни времени, ни денег. «Ты хочешь сказать...» С каким-то вдохновением догадался боцман, что прежде чем освобождать Олю и Настену, нам надо грабануть Крымова на полмиллиона баксов? Да. Судите сами. Нам могут понадобиться очень большие деньги, чтобы обеспечить себя всем необходимым для освобождения моих. Это раз. Нам обязательно надо вывести Крымова из равновесия, а лучше вообще заставить его паниковать. И единственный способ этого добиться — лишить его денег. Тем более, если он планирует их как-то использовать в Европе. Это два. Мы должны уничтожить его наверняка, чтобы он понял, что для него невозможно даже возвращение. И тут опять деньги. Голубков стучит в Гонконг о том, что Крымов собирается забрать все поллимона, а связи сдать. И эта информация доходит до самого Крымова. А мы тут же подтверждаем эту информацию своими действиями. Вот тогда-то он и сломается. Будем надеяться, что Голубков сможет найти выходы в Гонконг. Ну и самое главное, мы таким образом переиграем его. Сделаем то, чего он не ожидает. Сядем в самолет и отправимся в Европу раньше, чем он сам, да еще с его же деньгами. Ему будет не до моей семьи. Ему надо будет думать о том, что делать дальше. Мы выиграем время. А это самое главное. Пастух замолчал и, стоя посреди гостиной, руки в карманы, обвел взглядом друзей. «Хорошенькое дело», — сказал артист. «И как ты себе представляешь ограбление банка на 500 000 баксов, да еще так, чтобы не наделать шума и спокойно сесть в самолет?» «Сейчас не об этом», — совершенно серьезно ответил пастух. «Главное, вы согласны?» «Я категорически против», — тут же заявил док. «Но, к сожалению, ты полностью убедил меня, что это единственный способ попробовать выбраться сухими из воды. Из дерьма», — поправил Муха. «Вот черт!» — усмехнулся артист. — А ведь в этом даже состава преступления нет. Хоть обделайся, а ни физического, ни юридического пострадавшего лица не найдешь. Тем более, если мы особенно не наследим. — В конце концов, — глубокомысленно произнес боцман, — когда еще доведется поиграть в ограбление века? А я всегда мечтал. Неожиданно стало совершенно ясно, что все согласны. Согласны, несмотря на то, что предложение было исключительно рискованным, совсем неоднозначным и абсолютно непродуманным. Пастух выпил свои 50 граммов коньяка, которые до сих пор стояли на журнальном столике, и навсегда оставил сомнения, мучившие его самого.